152. Матерь Агни-йоги. Конечно, и на земле человек живет в мире своих мыслей, но он их не видит так явно и внешне, как видит земные предметы. И это мешает ему осознавать реальность и тонкую материальность мысленных образований. И все же, глубоко сосредоточившись на чем-то, погружается он в мир мыслей настолько, что не видит и не слышит происходящего вокруг. Художник, поэт и писатель, которые мыслят образами, часто создают их настолько яркими и жизненными, что вовлекают и других людей в мир своего творчества. Герои Шекспира живут, и даже требуется некоторая опытность, чтобы в тонком мире отличить эти почти живые образы от жителей тонкого мира. Они живут и в мире земном, насыщая собою мысли людей и питая их воображение. О мыслях и мысленных формах, творимых человеком, следует думать как о реальном факторе жизни и изучать законы, которым они подчинены и которые ими управляют.